Глава 19. «И почему ты меня вечно приглашаешь на тренировку?» — спросила у меня Наумова, переодевшись в спортивную форму. «А ты бы предпочла ресторан?» — хмыкнул я, занятый в это время разминкой. Теперь, благодаря Ливии, даже на это можно было наплевать и разогреться с помощью ее способностей, но так я совсем обленюсь, так что по максимуму старался не пользоваться силами духов в таких мелочах. Хотя не скрою, иногда соблазн был, как, например, придвинуть себе чашку с чаем с помощью телекинеза, когда тянуться за ней было лень. Но должны же быть маленькие слабости у одного шамана. Да глупо совсем уж отказываться от своих способностей, тем более если это тоже может служить своего рода тренировкой. Еще попробуй сдвинуть чашку так, чтобы жидкость в ней не вылилась наружу и сама чашка не оставила полосы на столе. У меня подобное получалось далеко не с первого раза, так что я продолжал тренировать тонкий контроль. «А почему бы и нет?» — нахально улыбнулась Лиза. «Особенно, если ты будешь угощать. Сам же знаешь, что я в последнее время пристрастилась к мясу, а это дорогое удовольствие». «Мне казалось, в твоей семье все должны быть любителями мяса», — выжидающе посмотрел я на нее. «Но я же живу отдельно от родичей», — пожала плечами девушка и тоже принялась разогреваться. «К тому же после недавнего происшествия они, можно сказать, отгородились от меня. Официально дают время, чтобы прийти в себя, но они официально, кто знает». «То есть тебя сейчас не берут на задание рода?» — удивленно посмотрел я на нее. «Ага, все вернулось к тому же состоянию, что и раньше», — кивнула Лиза. «Только сначала меня не брали из-за проблем с контролем, а теперь, похоже, просто боятся, что я снова сорвусь и нападу на своих. Я же не говорила, как именно ты мне помог». «Отчего же?» «А как бы я объяснила твои штучки и что вокруг тебя вьется столько духов?» — с любопытством посмотрела мне за спину она. «Мне-то они ничего про это не говорили, несмотря на то, что наверняка знали о причинах проблемы». «Не делятся с тобой тайнами рода, получается», — хмыкнул я. «Получается, что так», — подтвердила Лиза. «Вот как тебе удается контролировать такое количество духов?» «И не сойти с ума?» — подмигнул я. «Типа того», — не стала отрицать свой интерес девушка. «Просто разница подходов к этому, ну и, разумеется, талант к такого рода манипуляциям», — ответил я и задумчиво посмотрел на Наумову. «Ты, кстати, тоже можешь этому научиться, пусть и не в полной мере». «Вот оно как», — закивала Лиза, а потом замерла и удивленно посмотрела на меня. «То есть как, ты можешь этому научить? Это разве не тайна твоего рода?» «В какой-то мере так оно и есть», — потянувшись, ответил я, закончив со своей разминкой. «Только есть еще взаимоотношения ученик-учитель. А ты до сих пор на бумагах значишься моей ученицей, ведь мы не разрывали этот договор, пусть изначально он и был формальным. Можем перевести этот договор в разряд реальных и продолжить наши тренировки, только изменить само направление». «То есть я смогу научиться твоим штучкам?» — даже подпрыгнула от нетерпения девушка. «Вот что ты заладила», — вздохнул я. «Это то же самое, что магические умения, просто иное направление и особый вид энергии. Как маг воды не может научиться огненным техникам, так и тут требуется определенное сродство с необходимой энергией». «Но я-то маг земли», — указала на себя рукой Лиза. «Как же с этим быть?» «А это как раз интересный случай», — оценивающе пробежался я по ней взглядом. Эта чертовка еще и встала так, чтобы выгодно подчеркнуть свою спортивную фигуру, которая к ней вернулась в полной мере после происшествия. Да еще и диета из мяса позволила ей округлиться в нужных местах. И да, в полной мере ты не сможешь научиться тому, что умею я. Это еще почему? Как мне кажется, даже слегка расстроилась девушка. Потому что ты видишь духов из-за своей связи с волком, а не по причине самих способностей, спокойно ответил я, стараясь не покраснеть при взгляде на нее. Все же фигурка у моей названной ученицы была на загляденье, и такая реакция была вполне естественной. Собственно, Лиза прекрасно об этом знала. «Из-за этого нам придется более тщательно изучать, получила ли ты только возможность видеть духов, или можешь что-то еще. В любом случае, даже это может помочь». «И чем же?» «Тем, что не только монстры аномалии могут нести угрозу людям, но и духи. Просто последних проще приписать к необычным монстрам аномалии, чем вести разделение, — пояснил я. И вообще, пока хватит разговоров. Лучше устроим спарринг и дальше посмотрим, стоит ли с тобой вообще возиться. — Ну, учитель, вы так строги, — протянула Лиза, потянувшись к моей груди пальчиком. — Не поясничай, — хмыкнул я, перехватив ее руку и попытавшись тут же перекинуть девушку через себя. Вот только на данный момент девушка лучше понимала, что дает ей волк и как этим можно воспользоваться для того, чтобы победить. Я изначально выбрал его как более устойчивого духа в ее распоряжении и того, кто способен с ней лучше остальных сосуществовать. Но не подходили ей ни тигр, ни медведь. Не было в Лизе ничего такого, чтобы роднило ее с этими зверями. А вот волк, пусть и не полностью, но в чем-то отражал ее характер и ее поведение. Все равно с таким родом охотников, как у Лизы, ей не светило ничего остального, кроме как любви к охоте, а значит, в любом случае такой дух не вступал в противоречие с ее воспитанием. Тем более у нее и так все это было в рамках уже сложившегося поведения, а значит, и сродство с духом пошло бы быстрее. Так что сейчас я как раз видел результат того, что дух и его носитель в полной мере соответствуют друг другу. Ведущая роль в их тандеме была у Елизаветы, но полной синхронизации своих действий они пока не достигли. Волк вроде и подчинялся девушке, но все равно время от времени было видно, что пытался взбрыкнуть и поступить по-своему. Вот только после опыта взаимодействия сразу с тремя духами и их усмирением для Лизы не было больших проблем справиться с порывами одного единственного духа. Сейчас я как раз и хотел проверить, насколько хорошо они понимают друг друга, и давал девушке атаковать меня, в то же время специально не подставляясь и заставляя ее все больше погружаться в битву. Иногда даже специально действовал так, чтобы причинить ей больше болевых ощущений, чтобы она стала огрызаться. Вот только как бы я ни старался, Лиза хоть порыкивала на меня, будто настоящий зверь, но держала себя в руках. То есть ничего не выходило за рамки обычного азартного боя, в котором она была увлеченной стороной и нисколько этого не скрывала. «Ты держишься уже куда лучше, чем раньше», — похвалил я ее, разрывая дистанцию между нами. «Я много тренировалась», — гордо ответила Наумова. «Должна же была я показать, что все потраченные на меня усилия не были напрасны. Тем более ты так старался спасти меня». «Или же ты поскорее хотела вернуться на охоту», — хмыкнул я. «Разве у меня не может быть сразу несколько поводов для мотивации? От этого ее становится только больше», — потерла отбитую руку девушка и тут же перетекла в боевую стойку. «И мне показалось, или ты сбавил напор? Неужели устал?» «Ты серьезно думала, что эта провокация сработает?» — приподнял я левую бровь. «Ну а почему бы и нет?» — слегка пожала плечами Лиза и тут же бросилась в атаку. Пусть она сейчас более активно использовала своего духа в атаках, но ей не хватало умения накапливать духовную энергию внутри своего тела. Из-за этого некоторое подобие слияния у нее получалось, но оно было нестабильным, и прорывы случались лишь иногда и чаще всего на эмоциональных порывах. С другой стороны, я подобным в свое время похвастаться не мог. Правда, меня как раз учили свои эмоции контролировать, а не отдаваться им. И в то же время я знал отдельное течение среди шаманов, которые, наоборот, предпочитали отдаваться на волю эмоциям и тем самым подпитывать связь с духами. При этом нельзя было сказать, что этот путь был ошибочным, и сами шаманы становились довольно опасными противниками. И тем не менее, когда разум становится на второе место, и тебя вперед ведут эмоции, ничем хорошим подобное не заканчивается. Пока что для Лизы это был единственный триггер, который позволял ей использовать силы волка, но постепенно необходимо будет от этого избавляться и учить ее действовать более обдуманно. Да, я действительно собрался заняться ее обучением в полной мере, а не как раньше, только изучая, на что она способна и как вообще духи уживаются в ее теле. К тому же она была пока единственной, кто вообще как-то реагировал на духов, и при этом, что интересно, у нее сохранились способности к магическим манипуляциям, что раньше мной считалось невозможным. Правда, и статистических данных было не столь много, чтобы говорить об этом наверняка. Тут еще и ранг девушки был не так высок, как мог бы быть, скорее всего, из-за принудительной одержимости духами, что провернули в ее роду. В общем, много факторов, которые в итоге сложились в то, что было. И это было не хорошо и не плохо. С этим просто необходимо было работать дальше. Только время покажет, во что все это выльется, и стоило ли вообще тратить время на ее обучение. Как минимум от наших тренировок я сам получал необходимое мне развитие, подстегивая организм к дальнейшему физическому совершенствованию. Да и надо же было с кого-то начинать. А с красивой девушкой всяко приятнее работать, чем с кем-либо еще. Тем более между нами уже образовалась доверительная связь. Пусть в этом мире такого понятия вроде бы не было, но все же на Лизе висел долг жизни, и с учетом этого, хочет она или нет, но наши души были связаны, и так просто эту связь не разрушить даже мне. «И все же тебе не хватает терпения», — сказал я, прижимая девушку ногой к земле и удерживая ее руку вытянутой и чуть в стороне, чтобы она даже не думала достать меня. «Думаешь?» — хитро улыбнулась Лиза, и, несмотря на то, что лежала на животе, и вообще я действительно хорошо ее зафиксировал, умудрилась каким-то образом выкрутиться и подбить мою ногу, так что теперь я грохнулся на пол. «Ты забываешь, что искусству боя меня учили с раннего детства, и я еще не из такого выкручивалась». «С этим действительно сложно спорить», — вынужден был согласиться я, удерживаемый девушкой в не самом удобном положении. Пусть она и выглядела слабее меня, но сейчас Лиза очень удачно использовала способности своего духа, чтобы временно усилить себя и, соответственно, не дать мне вырваться. Предлагаю на этом закончить. А когда начнется мое обучение? Нетерпеливо посмотрела на меня Наумова. Как только дашь перевести дыхание, так и начнем, улыбнулся я.